На следующий день, после того, как было решено отправить меня в реабилитационный центр, я попросил Атанаси-сан зайти в больницу. Получив разрешение от медсестры, я встретилась с ней один на один на крыше. Мне не хотелось говорить с ней в палате, потому что я знала, что не смогу сдержаться. Холодный осенний ветер пробирал меня до костей, а я смотрела на Марию Атанаси. На фоне потрясающего осеннего пейзажа далеких гор она казалась точно картиной на холсте. Впрочем, она и без фона походила бы на потрясающую картину. Она остригла волосы до плеч, утратила часть своей таинственной ауры, и с ней стало чуть легче заговаривать. Впрочем, я убеждена, что стрижка тут совершенно ни при чем. Глядя на красивую девушку передо мной, я подумала: я ее никогда не полюблю. Я была вполне уверена, что мы с Хасинакуном стали бы хорошей парой, если б не она. Ее же следовало винить и в том, что произошло с ним. А вот если б я смогла вписаться в его повседневную жизнь, то Атанаси-сан осталась бы в стороне, и Хасинакун сейчас был бы таким же, как и прежде. Наверняка тогда у нас было бы будущее, в котором я звала бы его ласково по имени Кадзуки-кун. Это она во всем виновата. Это Мария Атанаси принесла хаос в нашу жизнь. Я перееду в другой город. В большой реабилитационный центр. Это из-за нее мне приходится покидать Хасинакуна. Услышав, что я сказала, Атанаси-сан коротко ответила: ясно. И после небольшой паузы еще добавила: я обязательно скажу Кадзуки. Как только я услышала его имя, чувства во мне вскипели. Ты можешь хоть вообразить, что я чувствую, когда мне приходится говорить тебе это? Подумала я, отчаянно желая выплеснуть на нее всю свою злость, сожаление и другие негативные эмоции. Я хотела ругать ее словами более грязными, чем самые грязные, какие я применяла в жизни. Я хотела заставить ее извиниться за то, что она влезла в жизнь Хасинакуна и его друзей. Я хотела дать ей хорошую пощечину. Я сжимала кулаки все сильнее и сильнее, будто переправляя туда весь свой гнев. И, наконец, я произнесла слова, которые заготовила заранее. «Пожалуйста, позаботься о Хасинакуне!» И, кусая губы, поклонилась. «Не хочу я этого делать. Очень не хочу. Однако я уже приняла решение. Я отдам Хасинакуна этой девушке, хоть и ненавижу ее». «Я хочу поддерживать Хасинакуна. Хочу быть рядом с ним и поддерживать его. Но мне самой приходится полагаться на других. Я это прекрасно понимаю. Сама я ничего не могу. Я слабая. И была бы для него лишь проблемой». Я не могла поднять голову. Мне было так страшно, так грустно. Так не хотелось признавать поражение. Слезы текли без остановки. «Наверняка я бы завоевала его даже с таким телом!» – воскликнула я. «Хм, это была ложь. Я отлично знала, что между этими двумя есть особая связь, которую мне никогда в жизни не порвать. Даже будь я в отличном состоянии, у меня не было бы ни шанса. Атанаси-сан тоже это знала, и потому просто молча слушала, как я выплёвываю свои глупости. «Я люблю Хасинакуна!» И наверняка буду любить, даже если он так и не заговорит. Хм. Такая любовь бывает раз в жизни. Она столько значит для меня. Хм. И у Хасинакуна тоже ко мне есть чувства. Да, я еще не проиграла. Я не проиграла. Не проиграла! И я снова закусила губу. Но... Хасинакуну я не нужна. Но у него не я! Ему не нужна я. Касуми Моги. Ему нужна Мария Атанаси. Я разрыдалась, не в состоянии больше удерживать в себе свою боль. Атанаси-сан не стала делать ненужных вещей. Там, обнимать меня или утирать мне слезы. Она просто терпеливо ждала, пока я успокоюсь. «Моги», — твердо произнесла она, когда я выплакалась. «Я обещаю тебе, что Кадзуки вернется к нормальной повседневной жизни». Я сквозь слезы посмотрела на Атанаси-сан. «Твои чувства к нему, несомненно, повлияют на Кадзуки в лучшую сторону. Они помогут ему вернуться. Это будущее обязательно наступит. поэтому позволь мне сказать тебе заранее». Мария Атанаси низко поклонилась мне. «Спасибо тебе за то, что веришь в Кадзуки». Такое ее поведение совершенно выбило у меня почву из-под ног. У меня даже смешок вырвался. «Мне до тебя далеко, да». «Да уж, мне ее не нагнать. В смысле, Атанаси-сан искренне и твердо верит, что Хасина-кун поправится, несмотря на его нынешнее состояние. А я верю, что буду любить его, даже если он так и не придет в себя. Это мои истинные чувства, и они же доказательства моей слабости. Потому что они означают, что я не верю в его возвращение. А у Марии Атанаси нет ни малейших сомнений. Она твердо верит в то, что он вернется и ждет этого. Вот почему именно она должна быть рядом с Хасина-куном. Тяжелый груз вдруг спал с моей души, дав мне трудноописуемое ощущение свободы. В первый миг это чувство меня удивило, а потом погрузило в уныние. А лишь теперь я осознала, что любовь, когда-то спасшая меня, впоследствии превратилась в обузу. Ах, моя первая любовь закончилась. Влюблюсь ли я еще когда-нибудь? Будет ли еще когда-нибудь кто-нибудь на меня опираться? Найду ли я для себя особое место в мире? Я продолжаю купаться в меланхолии, когда кто-то вдруг рассыпает у меня над головой горсть лепестков сакуры, я удивленно оборачиваюсь. «Привет, звезда!» Я глубоко вздыхаю, услышав глупый титул, и опускаю лук. Это загорелая женщина без косметики, ужасно выглядящая в своем белом халате, мой физиотерапевт. «Не зовите меня так, Рёко-сенсей!» Глядя на мое недовольное лицо, она ухмыляется и отвечает. «Прости, но теперь мы тебя по-другому звать не можем». «Почему?» «Потому что тебе только что пришло еще одно приглашение на интервью. И на этот раз от суперизвестного круглосуточного телеканала. Конечно же, ты согласишься, да?» Шумная, как всегда. «Я не хочу. Пожалуйста, откажитесь». «Что, опять? Слушай, не хочешь узнать мое личное мнение на этот счет?» «Давайте». «Я думаю, тебе надо хвататься за этот шанс». И она выставила вперед палец. «Если ты появишься на экранах, люди по всей Японии будут тронуты твоей улыбкой. У тебя поразительная способность совершенно не выглядеть жалостливо, несмотря на свое положение. Ты можешь полностью изменить то, как все смотрят на людей с ограниченными возможностями. Если ты продолжишь появляться на телевидении, люди с ограниченными возможностями будут все легче интегрироваться в общество. У журналистов из масс-медиа нюх на такие вещи, и им нужна ты. Ты обязательно должна начать петь, танцевать, участвовать в светской жизни, и ты точно станешь самой популярной среди девушек в твоем положении. Это будет революция. И пациенты, и мы, физиотерапевты, мы все будем в восторге от того, что нас станут лучше принимать. И добиться этого можешь только ты. Это твоя судьба!» «Я это все уже слышала более чем достаточно». Качаю я головой. Что?» «Я сказала, что слышу все это уже который раз. Ваше личное мнение?» «Да нет в нем ничего личного». «Однако Рёко-сан действительно верит в меня». «На». «Спасибо. Я не могу выразить свою благодарность вслух. Конечно, она преувеличивает. Едва ли все пойдет так гладко. Но, к моему удивлению, даже в моем нынешнем положении у меня есть шанс сделать мир немножко лучше. Это дарит мне надежду. Существует множество того, что я больше не могу делать. Такова данность. Но в то же время, возможно, появилось что-то, что могу делать только я. Не настолько яркое, как превращение в звезду, но что-нибудь маленькое, что-нибудь скромное. Я подумаю об этом, когда у меня будет побольше внутренних резервов. Сейчас я полностью занята попытками справиться с собственной ситуацией. А? Все-таки немножко заинтересовалась? Тогда буду ждать ответа. Нет, сейчас мне это совсем не интересно. Я знаю, Рёко-сенсей. Если я не дам понять совершенно четко, что отказываюсь, она вытащит меня на сцену, я и глазом не успею моргнуть. Правда же, я еще не готова. Не готова к чему именно? Ну, в смысле, если я стану знаменитой, меня еще больше будут доставать поклонники и всякое такое. Едва произнеся эти слова, я поняла, что совершила ошибку. Глядя на Рёко-сенсей, я вижу, что ее лицо сердито дергается. Больше всего меня раздражает то, что ты это говоришь на полном серьезе. Запомни, девочка, когда ты перевалишь за 20-летие, то перестанешь быть такой особенной. В Японии все мужчины в душе педофилы. Я уверена, среди мужчин есть и такие, которым нравятся женщины вашего типа. Не задирай нос, когда говоришь такие вещи, и постарайся казаться поискренней. Вообще-то, я правда сомневаюсь, что женщины ее типа на самом деле... Вы только посмотрите на эти глаза. Ты точно сейчас думаешь что-то грубое. Что за нахальство? Да, я поняла. Ты хочешь сегодня особенно интенсивную тренировку? Прекратите! Не ведите себя как ребенок, Рёко-сенсей! Звезды не жалуются! Еще как жалуются! В их секретных твиттерах просто тонны жалоб на фанатов! Ну, это очень специфический пример. Кстати, ты только что признала, что ты звезда. Ничего я не признала! Как-то так. Вот примерно на что сейчас похожа моя жизнь, Хасина-кун. Как видишь, мои дела идут нормально. Наверняка это Наси-сан сейчас с тобой. Я слышала, когда ее избрали председателем студсовета, она во время приветственной речи сделала сильное заявление. С одной стороны, я жду того дня с нетерпением, но с другой, я жутко ревную. Один год остался до того дня, когда эта Наси-сан должна выполнить свое обещание. Хочу к тому времени вырасти немного. Стать достаточно независимой и сильной, чтобы другие могли на меня опираться. Надеюсь, ты не будешь разочарован моим прогрессом. Таково мое скромное желание.